Глава сороковая. И что я должен сейчас сделать? Полуразрушенное поместье нельзя восстановить за полчаса времени, но нужно отдать этим ребятам должное. Всю мебель они заменили почти мгновенно. Найдя подходящий диван, я тут же рухнул на него, закрыв глаза. Шесть же. Змей должно было быть шесть. Садись. Маленькое пухлое недоразумение застыло почти в 3 метрах от дивана и тряслось от страха так сильно, что даже с закрытыми глазами я чувствовал эту ауру. Следуя моему указу, змейка неуверенно подошла и села на самый край моего дивана. Все-таки это странно. Все называют мою новую личину патриархом, и эта змейка не исключение. Скорее всего, убитый мной старикан являлся ей родным дедом или кем-то вроде того. Эту девочку похитили, она многое испытала, но, очевидно, своей семьи она боится намного больше, чем своих похитителей. «Рассказывай, что случилось и как», — сказал я, стараясь не звучать слишком грубо, но это едва ли помогло. «Я?» — вместо внятного ответа вырвался слишком нервный визг. «Меня похитили!» «Я это и так знаю», — сказал я, а она снова рухнула на колени, сползя с кончика дивана. «Это недостойно, виновата!» «Черт! Вставай!» — снова сказал я. Подождав, пока она поднимется с пола, снова усадил ее на диван. «Что я должен сделать, чтобы не потерять образ и добиться от нее ответов?» «Жопой чую! Старикан бы сейчас так орал, что бедная змейка вообще говорить разучилась бы!» «К черту это!» Покопавшись в своем кольце, я нашел несколько полезных в таких делах вещей. В большую кружку высыпался пакетик с какао и залился теплым молоком из заранее подготовленного термоса. Даже не помню, сколько времени он у меня там валяется. «Выпей и успокойся». Протянув кружку змейке, я встретил на ее лице и ужас, и неверие одновременно. Это было даже немного забавно. «Пей медленно». Трясущиеся руки приняли кружку, и она очень медленно стала цедить накрученную мной бодягу. Налей я чуть больше половины кружки, все бы на диван вылило. Бедный ребенок. Так как все ушли из поместья, можно было дернуть Исиду обратно. Маленькая змейка слишком слаба, чтобы заметить девицу в состоянии сокрытия. «Ты у нас единственная, кто не имеет шкурки змеиного клана», — сказал я через клан-чат. «Даже голову поворачивать не нужно, чтобы заметить, как та напряглась». «Мне нужно ее...» Ага, и голос сразу такой, как будто это ее тут собираются убить. Эх. Эта змейка заявилась прямо перед глазами стольких ротозеев. Белая скала, другие фракции, все ее видели. Убей я ее прямо сейчас, то могут возникнуть вопросы, куда эта девочка делась. Единственное решение — это использовать Исиду, но... Ладно, забудь. Если я надавлю, то девица точно это сделает, но вот не похоже, что она спокойно это перенесет. Эта простофиля может и кукухой поехать. — Спасибо, — сказала она, облегченно вздохнув. — Что будем делать? — Если бы я знал. Маленькая змейка медленно потягивала какао и, кажется, даже перестала дрожать, время от времени поглядывая на меня. До того, как я достал эту чашку, такой наглости она себе не позволяла. Это хорошо. — Успокоилась? Похоже, моего гнева она больше не боится. Все еще очень волнуется, но хоть зубы не стучат. «Это недостойное благодарит великого патриарха», — протянула она едва слышно. «Но теперь ее речь хотя бы можно разобрать. Расскажи, как тебя похитили? Кто? Откуда? Все, что помнишь». Змейка послушно кивнула и также тихим голоском стала говорить. Вообще она мало что поняла из-за своей слабости. Ее выкрали с территории поместья, когда та увлеклась цветами, что растут на заднем дворе, и ушла гулять по двору. На этом моменте она особенно стала нервничать. Наверное, именно самовольный уход мог стать для нее причиной сурового наказания. Что же касается того, кто ее похитил, она не знает. Из-за особенностей анализа я не могу точно глянуть ее уровень, но она точно совсем не сильная. Вышла во двор и потеряла сознание. Когда очнулась, обнаружила себя неизвестно где. Неизвестные люди приказали передать сообщение мне через родовую связь, аналог нашего клан-чата. «Как ты выбралась?» — спросил я. Судя по всему, какао ей очень понравилось, так что я наполнил ее кружку еще раз, снова поймав на себе тот взгляд, наполненный целым ворохом эмоций. «Я... это недостойное не знает». «Ясно». После того, как она отправила сообщение, ее просто оставили связанной в том месте. Она не знала, что делать и чего ждать. А затем кто-то пришел и отпустил ее, приказав возвращаться назад. Странная история. Если они хотели привести этого старикана в ярость, то должны были ее убить. Разве нет? Он и так поносил технократ по полной. А так, даже если он и считал эту змейку идиоткой и даже не желал спасать, смерть одного из его семьи в этом месте – это не шутка. Даже просто из необходимости сохранить собственную репутацию, он бы не мог это просто так оставить. «Это недостойное должна быть наказана». Змейка во второй раз за весь разговор подняла взгляд и посмотрела на меня. «Этот старик накажет тех, кто посмел тебя схватить», — хмыкнул я, забирая у нее кружку. «Ступай к себе». Она совсем потерянной выглядит. И взгляд, и голос. Уверен, все это по большей части из-за меня. И я не знаю, как я должен с ней себя вести. «Исида, следи за ней. Каждую минуту. Выкинет хоть что-то». «Я поняла». Девица, что все это время находилась рядом и тоже все слушала, согласно кивнула, даже не дав мне закончить, а затем быстро пошла за удаляющейся змейкой. «Черт!»